Глава шестая. Гарви удивило, что большинство судов бродило по Атлантическому океану на удачу. Дэн объяснил ему, что рыбачьи шхуны непременно должны зависеть от любезности своих соседей, но что даже пароходы не знают хорошенько, куда идут. Было прямо удивительно. Случилось, что старый пароход, доверху нагруженный скотом, гнался за шхуной мы здесь целых 3 часа. Когда он приблизился, командир начал переговоры с Диско, а Диско смеялся над шкипером. — Куда вы забрались? Не знаете? Бродяги вы этки, рыщите по морю, не зная куда, и распиваете кофе, вместо того, чтобы смотреть, куда вас несет. Шкипер в ответ на это только любезно раскланивался и говорил какие-то комплименты по поводу глаз Диско, который между тем на их вопрос о местности продолжал. «Разве у вас нет диплота? Или запах навоза отбивает у вас обоняние, и вы не можете пронюхать, каково здесь дно?» «Чем вы кормите скотину?» — не удержался, чтобы не спросить Сальтерс. «В нем невольно», — сказался фермер. «Говорят, что скот не переносит морского плавания и падает во множестве. Я знаю, что ему полезно давать мелко искрошенные жмыхи». «Черт возьми!» — послышалось с прохода. «Из какого дома умалишенных выпустили вы эту пустомелю?» «Друг мой», — продолжал Сальтер, стоя у грот мачты, — «позвольте дать вам совет». Командир, стоя на мостике, вежливо раскланялся. «Извините, но я хотел просить указаний. Если этот сельский хозяин немножко посторонится, то мы можем переговорить со шкипером и узнаем, где мы». «Вечно ты суешься не в свое дело, Сальтерс», — сердито сказал Диско. Было неловко не отвечать на вопрос, предложенный в столь вежливой форме. И он сказал, наконец, на какой широте и долготе они находятся. «Это какие-то помешанные», — сказал шкипер, направляясь в машинное отделение и кидая в шхуну связку газет. «Сальтерс, ты ничуть не умнее этих дураков», — ворчал Диско в то время, как шхуна удалялась. «Я только что собрался сделать им выговор за то, что они бродят как слепые, а ты непременно должен был сунуть своим носом». Гарви, Дэн и остальная команда стояли в стороне и только весело переглядывались. Диско и Сальтерс ссорились за самого вечера. Диско упрекал брата в недостатке честолюбия настоящего рыбака. Когда шкипер не в духе, всем приходится плохо. Долговязый Джек долго хранил молчание, но после ужина он заметил вскользь. «Ну что же они про нас скажут? Они теперь везде будут рассказывать про жмыхи. Солью!» — дополнил неисправимый Сальтерс, читатель земледельческого отдела в старой нью-йоркской газете. «Нет, это меня просто бесит», — сказал Диско. «Я не вижу тут ничего особенного», — примирительно вступился долговязый Джек. «Посмотри, Диско, уж не второй лет пакетбот идет сюда». «Сальтерс правда сболтнул лишнее, но ты, Диско, забудь это. В другой раз он будет умнее. Ведь это он от простоты!» Дэн толкнул Гарви под столом, а тот чуть от смеха не загребнул своим кофе. «Конечно же!» — несколько храбрее заговорил Сальтерс. «Я ведь сказал, потому что к слову пришлось!» «Правда!» — вмешался и Том Плетт, большой знаток морской дисциплины и этикета. «Ты сам виноват, Диско, что не остановил его, если находишь, что он сунулся не в свое дело». «Не мог же я угадать, что он собирается говорить», — уже несколько спокойнее возразил Диско, польщенный признанием своего авторитета. «Конечно, ты, как шкипер, был вправе заставить меня замолчать. А я, разумеется, замолчал бы при малейшем намеке, если уж не по убеждению, то ради примера вот этим мальчишкам». «Что я тебе говорил, Гарви? Что не говорят, а до нас непременно доберутся. Всегда во всем окажутся виноваты мальчишки». «А все-таки незачем было соваться», — настойчиво повторил Диско. «Надо уметь различать вещи. Земледелие — одно, рыбная ловля — другое». Сальтерс крошил табак в трубку и не возражал. «Умение различать вещи — великое дело», — сказал Джек, стараясь примирить спорящих. «Это сказал и Стейнинг, когда посылал Коннана шкипером на Марилле вместо капитана Ньютона, захворавшего острым ревматизмом. Мы назвали Коннана мореплавателем». «Ни Коннан никогда не садился на корабль, не взяв с собой запаса рому», — сказал Томплет. «Бывало, он ходит в Бостоне возле агентов и высматривает, не возьмет ли его какой-нибудь судовладелец капитаном на буксирный пароход. Сам Кой содержал его раз целый год на свой счет за то, что он хорошо умел рассказывать истории. Как не знать Коннана мореплавателя? Он умер, я думаю, лет 15 тому назад». «Пожалуй, 17 будет. Он умер в тот год, когда строился Каспар Вит. Ник никогда не умел различать вещи. Стейнинг взял его, потому что не было никого лучше. Все моряки уж уехали на отмели, а Коннан был вечно без дела. Рус Марилла застраховали, и она отправилась из Бостона на большую отмель при сильном норд-весте. На беду на шхуне нашелся ром. Марилла шла под Фоквейлем. Шли они неделю, — так рассказывал сам Коннан. Жаль, я не обладаю ее искусством рассказывать. Наконец Коннан взялся за квадрант. В голове у него шумело от выпитого рома, и он долго смотрел на карту, прежде чем решить, что они находятся вблизи песчаных отмелей. Однако он оставил свои соображения при себе и снова пустил корабль по ветру. Шли, шли они так, не видно ни берега, ни чаек, ни других шхун. Прошло две недели, а отмелей как не бывало. Но, наконец, решили измерить глубину воды, и что ж, 60 локтей. Это ничего, утешал себе Коннан. Отмели начнутся скоро. Опустим диплот и насчитаем 30 локтей. Коннан, мореплаватель, знает свое дело. Еще раз спустили диплот и вымерили 90. Либо диплот никуда не годится, либо отмель провалилась, говорит Коннан. Вытащили диплот, сели на дек и начали отсчитывать узлы. Марилла, все идет, среда идет. Навстречу ей попался какой-то другой корабль. «Не видели ли вы тут поблизости рыбачьих шхун?» — спросил Коннан, будто невзначай. «У побережья Ирландии их много», — ответили ему. «Убирайтесь вы из своей Ирландии. Что я там забыл в вашей Ирландии? Так зачем же вы сюда пришли?» «Помилуй бог», — говорит Коннан. «Да где ж это я?» «30 милях на запад от мыса Клир, если желаете знать, если это вас утешит». Коннан даже подпрыгнул. Корабельный кок смерил его прыжок и говорит, что он был не меньше, чем 4 фута 7 дюймов. «Хорошо, утешение», — сказал он. «За кого вы меня принимаете? 35 миль от мыса Клир и 2 недели пути от Бостона, помилуй бог. Вот так история». Доказательством которой служит то, что моя матушка живет в Скаберине. Коннан вышел из себя от гнева, но, видите, он никогда не умел владеть собой. Команда большей частью состояла из уроженцев Корка и Керри, кроме одного мэрилендца, который пробовал было уговорить их вернуться. Они, однако, назвали его бунтовщиком и ввели Мариллу в гавань Скаберина. Довольно нагулялись они за неделю на родимой стороне с друзьями-приятелями. Потом пошли в обратный путь. Только через месяц они добрались до отмелей. И когда пришли, вода была низка, и Конну пришлось вернуться в Бостон без добычи. «А что сказал хозяин шхуны?» — спросил Гарви. «Что ж им было говорить? Рыба осталась на отмелях?» А Коннан в Бостоне рассказывал о своем замечательном плавании на восток. Решили, что в другой раз будут умнее. Будут держать ром и команду в отдельных помещениях, когда шкипер не спутает Скаберина сквера. Да, чудной был человек Коннан-мореплаватель. Царство ему небесное. «Когда я служил на Люси Гольмс», — начал Мануэль своим мелодичным голоском, «мы пришли с грузом рыбы в Глостер. Но цены на рыбу упали, и мы решили продавать ее в другом месте. Подул свежий ветерок, потом стал еще свежее. Корабль наш быстро понесло, куда мы не знали. Наконец мы увидели землю. Стало жарко. Смотрим, навстречу идет брик, на нем 3 негра. Спрашиваем их, где мы? И чтоб вы думали, они нам отвечают. На Канарских островах, догадался Диско. Нуэль с улыбкой покачал головой. «Берегов Бьянко?» — спросил Плет. «Хуже. Мы очутились у берегов Безагоса, а негры были из Либерии. Так вот, где нам пришлось продавать рыбу». На что могла бы наша шхуна пойти прямо в Африку? — задал вопрос Гарви. — Отчего же? Могла бы даже обойти мыс Горн, — сказал Диско. Отец ходил еще не на такой шхуне, а на пакетботе, всего в 50 тонн водоизмещением, в Гренландию, где в это время ловили треску. Полгода плавали они среди ледяных глыб. Мало того, отец взял с собой в одно из таких плаваний мою мать, чтобы показать ей, как ему достаются трудовые деньги. Они там чуть не замерзли. В это плавание появился на свет и я. Родился я, когда пакетбот был близ Диско, вот почему мне и дали это прозвище. Конечно, нельзя сказать, чтобы было благоразумно производить на свет младенцев среди холодных айсбергов, но что же делать? Все мы люди, и все можем ошибаться. Вот-вот, — кивнул головой Сальтерс, — все могут ошибаться. Слышите, мальчики, — обратился он к Дэну и Гарвию, — когда вы сделаете какую-нибудь ошибку, а вы их делаете не меньше сотни в день, лучше всего сознаться в своем заблуждении. Долговязый Джек подтвердил сказанное, и инцидент оказался исчерпанным. Они переменили несколько якорных стоянок в северном направлении. Лодки почти каждый день выходили на ловлю и шли вдоль восточного края большой отмели на глубине 30-40 локтей. Здесь Гарвию впервые пришлось увидеть сквидов. Раз ночью рыбаков разбудил крик Сальтерса «Сквид! Эй!» Полтора часа ловили сквидов. Ловля эта производится при помощи окрашенного в красный цвет лота с расположенными в виде зонтика, загнутыми вверх булавками на конце. Сквид почему-то любит эту своеобразную приманку и идет на нее. Его вытаскивают раньше, чем он успеет освободиться от игл. Когда рыбу тащат из моря, она выпускает рыболова сначала струю воды, затем черной, как чернила, жидкости. Курьезно видеть, как рыбаки всячески стараются избежать чернильных брызг, отклоняясь головой от пойманной рыбы. Тем не менее, когда ловля окончилась, лица у всех рыбаков были черные, как у трубочистов. Зато целая груда сквидов лежала на палубе. Крупная треска хорошо ловится на кусочки серебристо-белого мяса сквида, насаженного на крючок. На следующий день поэтому ловля шла очень успешно. В тот же день навстречу шхуне попалась Кэрри Питтман. Рыбаки сообщили им о своей удаче. Моряки с Кэрри Питтман предложили им 7 крупных штук трески в обмен на одного сквида, но Диск не согласился. Кэрри быстро повернула под ветром и бросила якорь в полумиле от шхуны, желая потать счастье сама. После ужина Диско послал Дэна и Эммануэля отвезти канат к Бакину, чтобы повернуть судно. Дэн передал это одному рыбаку из экипажа Кэрри, который спросил его, зачем они ставят Бакины, если дно вовсе не каменистое. «Отец говорит, — весело крикнул Дэн, — что милях в 5 от вас идет, кажется, паром. Почему бы вам не войти его? Кто мешает? Потому что вот и вы сейчас обошли нас под ветренной стороны, а отец этого ни от кого не потерпит, не говоря уж о таком старом днище, как ваша шхуна, которая идет, куда ее ветром несет. — В это плавание мы еще ни разу не дрейфовали, — обиженно отвечал моряк. Дело в том, что Кэрри Питтман пользовалась нелестной репутацией, потому что теряет якоря. — Так как же вы становитесь на якорь? — сказал Дэн. Если не дрейфовали, так зачем у вас новый легарь? Это окончательно рассердило рыбаков Кэрри, они закричали. — Эй, ты, португальский шарманщик, возьми свою обезьяну обратно в Глостер. Иди-к назад, в школу, Дэн Троп. — Шаровары, шаровары, — дразнил Дэн, знавший, что один из людей команды Кэрри работал прошлую зиму в швальне, где изготовляли шаровары. «Карапузик! Глостерская креветка! Убирайся к себе в Новую Шотландию!» Назвать глостерского уроженца новошотландцем считается большим оскорблением, и Дэн не остался в долгу. «Сами вы новошотландцы! Городские почкуны! Чатгемские выкидки! Убирайтесь своим кораблем к черту!» «Знаю я, чего они добиваются, — говорил Диско. — Дождутся ночи, а когда мы все заснем, сдрейфуют. Правда, здесь нет других судов, которые бы нас окружали. Но все же я не собираюсь отсюда в Чатгам. На закате поднялся ветер, но не настолько сильный, чтобы сорвать с якоря даже лодку. Эри Питман, однако, имела свои особенности. В эту ночь на вахте стояли мальчики. Под утро они услышали выстрел из допотопного револьвера, заряжаемого, должно быть, еще с дула. «Аллилуйя!» — запел Дэн. «Вот она пошла, как сонная, точь в точь, как тогда в Кворо. Хоть это другое судно. Диско принял бы какие-нибудь меры, но тут он только перерезал якорные канаты в момент, когда Кэрри Питман полным ветром пошла на шхуну. Шхуна мы здесь под клевером чуть-чуть постранилась. Диско не желал отыскивать потом свой якорь целую неделю. Кэрри прошла среди града насмешек. «Доброй ночи», — сказал Диско, снимая фуражку. «В каком состоянии ваш огород?» «Уезжайте в Огио и наймите там мула», — сказал дядя Сальтерс. «Нам здесь фермеры не нужны. Не должить ли вам якорь от моей шлюпки?» — предложил Джек. «Послушайте», — пронзительным голосом кричал Дэн. «Эй, послушайте! Что это у портных нынче стачка, что ли? Или в швайне наняли шить шаровары баб?» Крикнул какую-то шутку, и Гарви, которого подучил Том Плетт, даже безобидный Пен пропищал что-то. Всю ночь якорь продержали на цепи, и шхуна неприятно вздрагивала на этой короткой привязи. Полдня трудились моряки, разыскивая канат. Но все это казалось мальчикам вздором в сравнении с тем наслаждением, которое они испытали, осмеивая злосчастную Кэрри. То и дело им приходило в голову новая острота или насмешка, которую они могли бы крикнуть пристыженной Кэти Питман, но не успели.